В отместку Олег молниеносно получил от остроумного дружка сразу две кликухи – Тунеядыч и Тапочкин. И обе пристали навсегда. Насосавшись в павильоне пива, которое в ту пору юный организм прогонял через себя безо всяких последствий, и наевшись жареных колбасок, друзья отправились погулять в парк, чтобы без свидетелей и заругать опостылевшую советскую действительность. Смешно сказать, но они уже в ту пору были убежденными сторонниками частной собственности, рыночной экономики и многопартийной системы. Как-то раз, перемешав пиво с портвейном Агдам и шатко стоя на Косогоре, друзья, как Герцен Огарёв, дали, а точнее, нестройно проорали торжественную клятву посвятить жизнь в борьбе за освобождение Отечества от коммунистической диктатуры. Стояли они возле старинного тополя, взбугрившего вокруг землю своими узловатыми корнями. Внизу сквозь черные стволы лип виднелся пруд, а дальше за Яузой развернул каменные крылья родной институт, похожий издали на огромного кубического орла. И это было незабываемо. Однако наутро, встретившись на занятиях и стыдливо переглянувшись, друзья молчаливо условились, что никаких неосторожных клятв они никогда не давали, а пить надо все-таки меньше. В институте из уст в уста потихоньку передавалась жуткая история второкурсника Стародворского, вякнувшего в 68-м в людном месте что-то неуставное по поводу пражских событий, потом внезапно арестованного за форцовку и с тех пор героически валившего в коме лес, из которого изготавливались карандаши-конструктор для более благоразумных студентов. Друзья стали поосмотрительнее. Сталкиваясь с очередным омерзительным проявлением совковой действительности, как то очередь в магазине, транспортное хамство или смехотворное мракобесие комсомольского собрания, они на людях лишь обменивались иронично мудрыми взглядами, словно вляпавшиеся в коровье дерьмо философы-руссоисты. Только порой наедине им удавалось отвести душу. Гуляя в тот исторический день по Лефортовскому парку и любуясь осенним лиственным золотом, они, помнится, гневно осуждали отвратительно низкое качество советского пива. С западными аналогами его сближало лишь одно свойство – мочегонное. И вдруг друзья наткнулись на двух подружек, тоже, как потом выяснилось, соскочивших с последней пары, с тем, чтобы обсудить, но, конечно же, не политические, а сердечные проблемы. Башмаков с молоду не умел знакомиться с девушками. Ему казалось, любая, даже самая продуманная попытка завязать знакомство выглядит в глазах прекрасного существа глупо и унизительно. Однажды, ему было лет 13, в их класс всего на одну четверть определили новенькую. Она приехала из Кустаная с матерью, командированной на курсы повышения квалификации. Девочка была очень хороша той многообещающей подростковой свежестью, из которой потом обычно ничего не получается. Но Олег всех этих тонкостей не понимал и влюбился до умопомрачения, до ночных рыданий в подушку, до преступного невыполнения домашних заданий, чего с ним до этого не случалось, хотя и в особо успешных учениках он тоже не числился. Труда Валентиновича вызвали в школу. Объяснили, что у ребенка начался сложный переходный возраст и посоветовали обратить на сына особенное внимание. Он и обратил, в тот же вечер, использовав для этого широкий солдатский ремень, оставшийся от одного из мужей бабушки Дуни. Уроки Башмаков снова стал готовить. Но любовь от порки только окрепла. Как сказал нашумевший поэт, «Свист отцовского ремня научил любви меня». На взаимность Олегу рассчитывать не приходилось. Особенно после того, как на уроке физкультуры он по-дурацки, под общий хохот, свалился с коня. Поэтому единственное, что он мог себе позволить, это тоскливо разглядывать нежный девичий пробор, разделявший две аккуратные тугие косички, заплетенные черными капроновыми лентами. Новенькая сидела на первой парте, а он на предпоследней. Мысль о практической дружбе с девочкой даже не приходила ему в голову. И в самом деле, с какой стати? Башмаков был обыкновенной классной заурядностью. В школьной самодеятельности не участвовал, боксом не занимался. Талантом весело пререкаться с учителями не обладал, а Стрикси вообще за 15 копеек под полубокс. Лишь однажды он прославился на всю школу, решив неожиданно для себя олимпиадную задачку по математике, в которой запутались даже учителя. Но это произошло позже, когда новенькая уже исчезла в своем Кустанае.